продолжаем Грандху, одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя падших Кали-Югу. Парама Паджапада, Шри Шрила Рагунатхи Даса Госвами Чарана. И в его молитве Шиманакшикш, первый шлок. Он дает наставление своему уму и говорит: «О мой друг, о мой ум, о брат, держа твои стопы, я возношу тебе хвалебную молитву. Яви к Шри Гуру, Шри Враджадхаме, к Враджаваси, к Вайшнаву, к Браманам, своим дикша-мантрам, и Кри Хши Харинаму, и цветущих вечной юностью Радамадави Яви Шаранагати, к властным стопам и ко всем им прояви несравненную любовь и привязанность Рати, Рага Бхакти, и помоги мне. Но вчера мы в обсуждении этой шлоки коснулись Дхамма-таттвы. И в этой связи наш Шрила Госвами Пад в Шри Кришна Сандарбе приводит неопровержимое доказательство из шастр, что Вриндаван — это божественная дхамма, Чинмай — это духовная истина. Это и есть Голока духовного мира, Голока Вриндавана. И он привел прямые шлоки шастр, подтверждающие, где говорится, что однажды здесь была Кришналила, но и сейчас здесь, на земле, осталось это священное место. Среди всех планетных систем, среди 14 уровней планет, то есть низшие, средние, высшие планеты, среди 14 планетных уровней будет самая удачливая планета Земля. Почему? Потому что здесь находится Вриндаван. Это божественная дхамма. Если бы здесь не было Враджа, не было бы славы у планеты Земля. Но поскольку здесь есть Врадж, слава безгранична. Вараха Пуране пишется, что Шри Вараха Бхагаван, он объяснил Дхамма-таттву Варуни Деви. В этой связи Шри Вараха сказал: «О Деви, Шри Вриндавана Дхамма, там, где находится Брахма-кунда, Акти Висал, Эвам Аласу Там есть особая дхама. Вместе с Вайшака, светлую луну, два души днем. Цветы падают с деревьев. Те, кто чисты, они видят, как это дерево осыпает все вокруг цветами. Что значит чист? Значит, полностью предан Кришне. Ни к чему другому не привязан. Называется шуч. Чисто. Такие преданные видят. Госвамипад говорит. Это здесь не... Это Варуни Деви, она не знала славы этого Дхамы Татвы, поэтому Варахада все это рассказал. Это и там Варахадев также объясняет славу Татвы, Дхамы Татвы. Поэтому, если бы не было Враджа, земля не была бы изумительной, но она в высшей степени изумительна. Наши Госвами говорят, что Дхама не отлична от самого Кришны. Его тело трансцендентное, оно непостижимо материальными чувствами. Его божественное тело. Никто не может постичь его. Анантадев бесчисленными устами вечно прославляет Кришну, не может остановиться. Он надеется капельку из этого океана пересказать, потому что слава Кришны безгранична. И это также и Дхама, как тело Кришны трансцендентно, так и Дхама трансцендентно. Это татва о Дхаме, ее положение божественное, и трудно понять его. Это сокровенное знание. Но суть в том, что нужно с большим почтением относиться к Дхаме, садак. Нужно знать сварупу, истинное положение Дхамы. Если мы будем создавать свои какие-то мнения по поводу Дхамы, различающиеся шастрами, это будет апаратха. И Бхакти Деви тогда не сможет нас одарить милостью. Наши Госвами сами. Они жили здесь, в этой божественной Дхаме, и обрели милость Дхамы, и увидели лилы Дхамы. Они пережили это сами, делятся своими ощущениями в своих книгах. Шипат Прабхананда Сарасвати Чаран Вриндавана Махиманамрити пишет. Здесь, в Шри Вриндаване, я хочу стать хотя бы червячком, но ни в какую другую дхаму я не хочу, где другие сварупа Бхагавана. Только во Вриндаване я хочу быть. Пусть я буду страдать здесь. Пусть мне будет тяжело, но я останусь здесь. Но ни в какие другие обители Бхагавана я не отправлюсь. Мне не нужны никакие... никакое величие и роскошь в других дхамах. Я лучше буду здесь червяком, но буду жить во Вриндаване или животным, но буду во Врадже. Если я не могу быть животным, я пусть хотя бы червяком стану. Если не могу быть червяком, пусть я буду пылинкой, но буду во Вриндаване. Такова великая слава Вриндавана. Он показал такую твердость, устремленность в своем желании жить во Вриндаване. Такова Сиддханта. Каждая пылинка Враджа, великая Враджа. Когда Кришна, когда Господь Брахма нанес оскорбление Кришне, пришел на Вайкунтху, он увидел Господь Брахма, там увидел всех Брахм со всех вселенной. И он потом молился родиться во Врадже. Васаки, каждая птица во Вриндаване, которые сидят на деревьях, кто они? Все это муни-риши. Враджа-гопи между собой говорят. Эти все птицы, они знают Сиддханту и посетили, были на всех планетах. Они знают Веды и Шрути, воспевают. Но здесь они сидят. Они не видят Парабрахман здесь. Они оставили безличного Брахмана. И они показались здесь. Наслаждаются Намарупой Гуной Лилой. Они даже Говинда не могут увидеть, потому что они, то есть великие муни и риши другие, они не могут увидеть Кришну. И вот эти самые удачливые из них, они стали здесь птицами и смотрят на Кришну неотрывно, сидя на деревьях. Саки говорят, это все муни. Они поэтому все сидят на деревьях, недвижимо. Все наслаждаются Враджей, древо и эти птицы, они видят Говинду, видят сладость его формы. И в сердце они ее запечатлели. Когда Говинда играет на флейте, они слышат его флейту. И из их глаз текут слезы. В тело в экстазе, все перья на них стали дыбом. И так эти муни-риши наслаждаются флейтой Кришны. Вокруг спелые плоды, на них не едят. Они наслаждаются Премананда, их тело исполнено экстаза. Они слушают флейту и полностью заворожены этим. Поэтому Сакхи говорят, это все птицы в Вриндаване, это муни и риши величайшие. Далее Прабхупада Сарасвати там говорил животным. А кто такие животные во Врадже? В великий, как удачливы эти оленихи, говорят, саки. Говорят, когда Кришна играет на флейте, мы не можем подойти к нему близко. Они могут подойти и смотреть на него. Они любят его всем сердцем. И они очень удачливы, поэтому. У них они великая их удача в том, что они могут быть всегда рядом с Кришной. И они любят его всем сердцем. Гопи говорят. То есть их называют Кришна-сара. Или означает, что они исполнены любви к Кришне. Это никакие не оленихи. Это олицетворенная любовь к Кришне, говорят сакхи. Они могут быть всегда рядом с ним, смотреть на него. Эти оленихи служат ему своими взглядами. Как они совершают пуджу? Своими красивыми глазами неотрывно смотрят на него. У кого более великая удача? Они постоянно служат. Те оленихи любят так. Говинду служат его лотосным стопам. И поэтому вот таково положение животных в Вриндаване. И травинок, и пылинок. И Господь Брахма молится об этом, чтобы я родился в Вриндаване, хотя бы пылинкой стал. И все наши госвами также, они глубоко погружены в Пхаву, эту Пхаву славу Вриндавана, жили здесь, они искали здесь, где их возлюбленный Кришна. Где вы, Рада Кришна? На Говардане, на Ямуне. Постоянно в глубокой разлуке наш Госвами были. Рупа, Санатана, Шесть Госвами. Они искали повсюду Кришну, Радху, Вриндаву и звали их скорбно повсюду, от леса к лесу, от заросли к заросли. Где ваши лилы? Будьте милостивы, проявитесь перед нами. О Радха, о Лалита, о Нанда-Нандан. Где вы? Вы сейчас ведь в Вриндаване. Но я не вижу вас. Как Гопа-кумар сказал. Он сказал, я не вижу разницы между Вриндаваном в духовном мире и здесь. Даже этот Вриндаван более особый, потому что здесь Вирахарас еще есть. Потому что там видно Кришну, там нет такой разлуки. А здесь садок находится в разлуке глубоком. Это особое состояние према, вираха. Очень возвышенное, очень сильное настроение, глубокое. И преданные ищут Кришну. От кунжи к кунжи идут на Говардан, не могут найти. Потом думают, куда еще пойти. На Радакунде вы являете свои лилы, они идут на Радакунд. Но не могут здесь найти, теряют сознание. Без чувств падают здесь. Так. Так они погружены в океан Гопи Премы, и волны на этом океане колышут их. И они в таком настроении живут в Вриндаване. Шипад Дас Госвами вчера. Он не оставлял Радакунд. Он сказал, я никуда отсюда не пойду, я буду на Радакунде, я останусь здесь. Потому что это мои Ишвари Радакунда. Я буду здесь всегда жить. И он постоянно говорил, он настолько решительно принял этот обет жить здесь. Парвасти мансам вилаям чаджату Эй ясане гослам Эй ясане Амар асти мансо дехер Саб булито кучито бе Апракабу дхим Бхуджанна дурлама Чатакхан парчантана Бхуджатта джанна дурлама Сей бодхи мани гьян кипай Великий Муни говорил, я не, пока не обрету даршан Бхагавана, пока я не познаю Бхагавана, я шага отсюда не сделаю. А Рагунат Дас, он такой же, гораздо более строгая клятва принял всегда жить здесь, никуда не уходить. И его цель ведь намного возвышеннее, сама Радха. Поэтому наши ачарьи всегда стремятся жить здесь. Я буду жить во Врадже, пить воду Ямуны, ходить по лесам Вриндаван. Деревни к деревне. Я буду плакать и звать Кришна, Кришна. Я увижу Санкет. Моя жизнь забурлит. Где моя Рада Пранашари? Где Кришна, который поднял Гварда? Спасите мою жизнь. И где ваша кунжа, где попугаи прославляют вас, вашу расу? Я буду сидеть и слушать эту лилу. Когда же я буду счастлива жить здесь, Вриндаване? И увижу Раду Кришну на троне в кунже. Вриндава наполнен сладости и блаженства. Когда же я буду постоянно здесь, и волосы мои встанут от премы дыбом, я буду постоянно воспевать их святые имена, я буду ходить по кунжам, не кунжам, и предлагать повсюду дандаваты. Иногда я буду ходить на берег Ямуны, буду пить эту сладостную воду. И иногда я пойду на Раса Мандалу и буду ходить по месту Таса Раса. Потом пойду на Мамшиват. Я приду к этим Мадава Кунж. Мадави Кунджа, буду слушать, как птицы прославляют Раду Кришну. Я буду рад слушать их пение, таковые молитвы наших ачарьи. Госвами Пад говорят, прославляет здесь Враджа, Враджаваси. И здесь он говорит постоянно. что есть пракат, апракат и дришаман. Вот мы говорили, три аспекта дхамы. Мы приводили примеры. Пракат, пракаш, апракат, пракаш. Это вот сейчас дришаман пракаш. Здесь. Есть еще пример. Апракат, пракаш. Ведь Госвами не видели лилы, находясь здесь, получали даршан лил. Один пандит Госвами приехал из Бенгалии на даршан во Врадж. Этот преданный. Он знал одно. То есть, ну, ему нужен был помощник Авраджа, потому что сейчас все гораздо проще. А тогда было трудно одному путешествовать, и нужен был помощник. И людей было очень мало, был лес повсюду, разные звери, разные деревни, и трудно было вообще узнать, куда идти и как. И вот он приехал на даршан Вриндаван, он был пожилой, он подумал, если я с кем-то пойду, будет хорошо. Если мне кто-то поможет. Потому что у него были вещи еще с собой. Он подумал, хорошо бы, если кто-то помог мне. Еще кто-нибудь. И помог бы мне нести все эти вещи. Он подумал, ну я утром посмотрю, останусь на ночь. Госвамипад пишет, ты пришел в Вриндаван. А он встретил затем Госвами, одного из шести Госвами спросил. Здесь есть, расскажи, какие здесь храмы, куда мне идти? И у меня здесь столько вещей, мне нужен кто-то помощник. Ему сказали, ты сейчас Кришну не увидишь здесь. Он говорит, ну как же так? Говорится ведь, что на Ямуне, что здесь... А то есть он сказал, что здесь Кришну-то я, наверное, не увижу. А Гасая сказал, ты всегда увидишь Кришну. Он всегда является лилой. В шастрах об этом говорится, на берегах Ямуны. И этот Бенгали сказал, о, Госвами, я увижу Кришну тоже? Гасая сказал, конечно, увидишь. И он спросил. И я точно увижу. Гасая сказал, увидишь, конечно. Шастры же говорят, и он собрал свои вещи, и они вместе пошли, взяв все вещи, и пришли во Вриндаван. Было 4 часа дня. И Госвами, он остановился, чтобы совершить пуджу. А Бенгали сказал, а где сейчас мой Прабху лилу свою являет? Здесь. Когда Бенгали сказал, так трудно ему, он сказал, не спеши ты так сразу, нужно постепенно, а он так рвался увидеть лилу. Все спрашивал, где же лила, где же лила? Госвами сказал, подожди, подожди. И они ходили, ходили. И Госвами сказал, надо же отдохнуть несколько дней здесь. отдохни. Ты же так из такого далека приехал, устал. 24 дня отдохни, поешь, поспи. Он сказал: Тхакур, я во Вриндаван приехал, буду отдыхать здесь, вместо того, чтобы искать Кришну, есть и спать. Я даже пить не буду, пока Кришну не увижу. Вначале я его увижу, а потом уже об остальном подумаю. Он был так решительно настроен. Госвами сказал: он безумец. Просто. Как же успокоить его? То есть, Госвами сказал: хорошо, я пойду посмотрю. Вот. Надо. Сейчас у него. Сейчас он должен вернуться с коровами, и мы его увидим. Но он может ведь задержаться. Тогда иди туда, вот, на тот холм. Сейчас Кришна должен возвращаться. Но если Кришна задержится, возвращайся ко мне. Но этот бенгали сказал: как я вернусь, если я его не увижу? Не вернусь я. Он подумал, говорит: Госвами, ну вообще сумасшедший. Но удачливый. И он пошел в лес, на холм. И в те годы Вриндаван был весь заросший. И он, этот бенгалец, погрузился просто в жажду встречи с Кришной. Он искал, весь плакал, искал Кришну. Иногда он пел, танцевал. Он опьянел от Ананды. Да, смеялся, плакал. Это те, у кого есть много самскар с прошлой жизни баджана. Или если в этой жизни, благодаря саду санге, кто-то обрел такие самскары, такая решительность может проявиться, что я обязательно встречу с Кришной или умру. Ведь лила-то здесь, он думал. Я его обязательно увижу сейчас. Его лила не прерывается. И он увидел, что облако пыли, и он увидел коров. И затем он наконец увидел самого Кришну. Его прекрасный облик с флейтой на губах. Это лила Бхагавана. Он увидел этого лик Кришны в пыли, на его шее гирлянда цветочная, серьги в ушах. Он играет на флейте и очаровывает всех. Это флейта, которая сводит с ума всех в гопи и созывает их к нему. Он увидел, удачливый этот преданный. Видел. И он был так счастлив. И потерял, без сознания упал, без чувств. Сам, когда пришел в чувство уже ночью, этот Госвами пошел. Госвами поискать. Бенгальцы. Этот, они встретились, и бенгали зарыдал: «О, Прабху, твоя милость безгранична, моя жизнь увенчалась успехом». Как он прекрасен, как он сладостен. Пойдем, еще просад есть. Пойдем отдыхать. Госвами подумал, где он мог увидеть Кришну, это невозможно. Yeah, I И затем они легли спать, отдыхали. И утром этот бенгали спросил: «Такур, а сейчас когда пойдет он пасти коров, Прабу?» «Послушай, слушай», сказал Госвами, сказал: «Радхарани сейчас пойдет готовить в Нандишвар, будет готовить для Кришны. И там будет Кришна с друзьями вкушать утром. Затем родители благословят его. И он возьмет коров, пойдет пасти. Это до полудня приблизительно. И так бенгаль сказал: «Гусай, сейчас что же? Я сейчас их могу увидеть?» Этот бенгалец побежал туда. Да. Он сказал: «Я все, я отправляюсь туда». И он пробежал к Нандишвару. Вот посмотрите, какая у него блаженство, устремленность. И он потерял сознание, потом увидел это. Затем снова пришел в чувство. И Госвами спросил: «Где ты был? Что делал?» И Бенгали сказал: «По твоему благословению я увидел даршан этой лилы. Я видел, как Радхарани пришла, как Кришна отправил спасти коров». И так он день за днем по Вриндавану бегал. Однажды ночью он пришел в час ночи, переполненный премой. Он увидел Бхагавана. Госвами был в разлуке в это время. А, точнее, очень отреченный был. Я сказал ему: «О, безумец, ты так поздно пришел. Мы не ходили ни к Говинде, ни к Мадана Махану, ни к Говинде. Ты только бегаешь по лесу, без еды, без сна. Почему ты? Мы с тобой ни в один храм не ходили». «Что ты говоришь, Прабу?» — сказал этот преданный. «Я же видел их всех. Ты говорил, что нужно сходить в храм и смотреть виграха. Зачем? Я думал, что ты такой великий Госвами, что ты тоже посещаешь дом Кришны, где Нандабаба живет, еще мама Ешода, когда они встречаются у Кришну с любовью. Я думал, что ты об это имеешь в виду. Я такой маленький человек. Я ничего не знаю. Но я издалека приехал, и я думал, что по твоей милости я смог увидеть Кришну». И Госвами услышал. Это была глубокая ночь. Света не было. И Госвами зажег какую-то лампаду. И этот бенгаль сказал: «Посмотри, вот Бхагаван же там». Он увидел на лицо этого преданного, переполненное прямо. Он сказал, Госвами спросил: «Ты видел Говинду действительно?» И бенгаль сказал: «Конечно, видел. А ты говоришь идти в храм. Зачем? Пойдем со мной завтра, я покажу тебе, где он. Пойдем со мной вместе. Я ведь по твоей милости увидел его. Если ты не увидишь его вместе со мной, я покончу с собой. Ты должен увидеть тоже. Пойду я с тобой завтра, Госвами сказал. Но мне надо утром послужить. Сева Арчана. Надо предложить Бхогу. Я утром не могу пойти. Пойдем вечером. Хорошо, пойдем вечером. И вот наступил вечер. И Госвами пошел с этим бенгальцем, с этим великим, удачливым преданным. И они пошли. И этот преданный увидел лилу, начал смеяться, плакать. Весь экстаз переполнил его тело. Он был весь в блаженстве. И упал без чувств. А Госвами не увидел. Он видел лишь Десвата. Но он увидел признаки экстаза этого преданного. Когда он пришел в чувство, этот бенгалец, и Госвами спросил, Госвами, ты увидел Бхагавана? Госвами сказал, я неудачлив, я не увидел. Бенгалец сказал, ах. Пойдем. Тогда знаешь, чего мы сделаем? Я буду завтра сам проводить пуджу твою утром, а ты пойдешь утром на даршан Бхагавана. И я обещаю, клянусь, что ты увидишь его. Я ведь видел, ты увидишь. Я уверен, что Бхагаван прольет на тебя милость завтра. И Гусай, он лег спать, и он ночью увидел сон Тхакура во сне. И Тхакур сказал, слушай, Гусай, твое бхакти основано на шастрах. Ты знаешь, что без према нельзя меня увидеть. А если прямо нет, ничего не увидишь, что это уже сейчас нету прокаты. Поэтому ты совершай баджан, обретешь прямо благодаря баджан саду, тогда ты увидишь меня. А этот мой бхакта, который так спорил с тобой, в следующей жизни ты обязательно обретешь меня. Скажи ему остаться здесь и не возвращаться в свою местность. Этому преданному. Пусть он такое наставление дал. Так урос. Он проснулся. Госвами все понял. Этого преданного звали Махеш. Он теперь не мог увидеть Спурти. И Госвами провел пуджу, а точнее он провел все, севу совершил все за Госвами, а Госвами пошел. Да. И этот, то есть, ну, в конце концов, этот бенгалец, он остался во Врадже, я оставил тело во Врадже и достиг вечной Дхамы благодаря своей изумительной бхакти. То есть Госвами рассказал этому преданному сон этому Махешу, и Махеш успокоился. И таким образом вот лилы все здесь проходят. Это Дришаман Пракаш. Это внешнее проявление Дхамы. Но здесь мы можем увидеть все эти лилы, если есть према. Как же обрести? Ну, если есть према, можно. Там, где идет лила Кришны в одной из вселенной, йога майя перенесет преданного в ту вселенную. То есть, чтобы бхава достигла премы, нужен преданный должен попасть в лилу на земле. И тогда йога майя, она переносит, например, тело гопи, то есть духовное тело во вселенную, где проходит лила Кришна явная, прокат лила. И там этот преданный в теле гопи будет общаться с вечными спутницами Радхарани и Садхарани и достигнет Махабхавы, такой преданный. И тогда его бхава станет зрелой, и он будет сам служить этой седадехе своей. Здесь, в этой вселенной, в этом Врадже. Здесь нужно ведь... Нужно... Этот преданный, он даже ничего не понимает, как он перенесется в другую вселенную, потому что Дхама одна, в бесчисленных вселенных одна Дхама. Просто Паракат Лила, она не везде одновременно. И он отправится в ту вселенную, где... В эту же Дхаме будет... Но их на самом деле не две, не три. Одна Дхама. И эта Дхама, которая в духовном мире, она в бесчисленных проявлениях в материальном мире находится на планете Земля. Поэтому тут как бы никакой речи о Вселенной не идет. Просто преданный переместиться будет в той Дхаме, где в этом же Врадже, где лила проходит. И неважно, какая вселенная. Так. После этого, то есть это нам объясняет Рагунат Дас Госвами славу Враджа и Враджавати. Вот завтра мы продолжим.